15. Есть старинное изречение. Генералы хорошо готовятся к прошедшей войне. Каждое новое застает их врасплох. Генералы Нардага, рабы военной классики, блестяще повторяли азы теории. Они предвидели наше нападение и хорошо готовились, но лишь к тому, что мы могли произвести год назад, а не к тому, что реально планировалось. Нет, я не хочу сказать, что они проглядели появление нашего могучего водолетного флота. Глупцов среди генералов Нардага не числилось. Они оценили и высадку десантов с тылу маршала Вакселя, и ту роль, какую водолеты сыграли в разгроме Марта Троншки. Но они видели также, что на полях Патины, Ламария, Родера и даже Клура конечный успех обеспечивали полевые войска. Водолетный флот лишь содействовал их удаче. И уверили себя, что мы бросим полевые армии на штурм пограничных укреплений, а водолеты будут бомбить города и пытаться захватить их хорошо оснащенными десантами, как в Родере и Патине. И они великолепно подготовились к войне, какую пьяно и не думал разворачивать. Я потом объезжал все районы возможных в планах генералов Нардага, боевых действий, и поражался, как умело они готовили сопротивление нам, если бы мы действовали по их росписи. Обложив Забон полукружием своих полевых укреплений, они позаботились о силе бастионов, глубине рвов, мощи электроорудий, удачном расположении батарей. И о противодействии водолетам постарались. На всех аэродромах смонтировали зенитные электробатареи, подготовили истребительные группы. На улицах и площадях городов возвели заграждения, вооружили ополчение, захват с воздуха крупных центров. Так нам удавшийся в Патине и Родере здесь бы не сработал. Но мы задумали войну, им еще неизвестную. Всей мощью нашего водолетного флота мы обрушились на эту небольшую страну, но не на города, не на крепости, не на аэродромы. Наши воздушные машины садились вдали от поселений. Десантники захватывали дороги, мосты, линии электропередач, водопроводы, газовые магистрали. И уже на следующий день после начала атаки торжествующий Пиано доложил на ядре: все значительные города Нардага полностью лишены воды, тепла и света. На дорогах парализовано всякое передвижение машин, кроме наших. Полевые армии потеряли связь с тылом. Склады врага полны снаряжения, но не воды. Еще до того, как они израсходуют десятую часть своих боезапасов, солдаты будут валиться от жажды на землю. Они будут рыть колодцы, заметил Готлиб Бар, либо превращать баллоны со сгущенной водой в воду обыкновенную. Воды из колодцев на всю армию не хватит, да мы и не дадим им нарыть много колодцев. А без запасов сгущенной воды для орудий армии мало чего стоят. И Карина, сосед Нардага, и сама Кортезия окажут Нардагу метеоподдержку, продолжал возражать Готлиб Бар. Погонят с океана циклоны, и будет вода. Готлиба Бара опроверг Казимир Штупа. Победа на фронте и последующее затишье дали мне возможность усилить метеоресурсы. И я отгоню от Нардага любой циклон с океана. Над этой стороной будет сиять безоблачное небо. Толстый пустовой покачал маленькой головой, столь не гармонирующей с массивным телом. Дети в городах погибнут первыми, когда иссякнет вода. Все мы уже знали, что гамма, способная на любую жестокость в борьбе, сразу смягчается, когда речь заходит о детях. Пустовой это Гонсалес, подготовьте совместную декларацию для жителей блокированных городов Нардага, сказал он. В ней угроза выморить жаждой всех жителей, если они не сдадутся. Это по вашей части, Гонсалес. И совет выводить из городов женщин и детей, чтобы не подвергать их мукам. Это ваше дело, Пустовой. Декларация Гонсалеса и Пустовойта в тот же день вышла в эфир. Неделя прошла без больших происшествий. Мы умножали десанты. Штупа энергично отгонял в океан напирающие оттуда дождевые облака. Войска Нардагов бездеятельно таились в своих укреплениях. Еще не верили, что никаких сражений не будет. А на исходе недели Павел Прищепа потребовал срочного ядра. Франц Путрамент выпустил обращение к нации. Этот северный президент схватился за ум. Признает, что недооценил врага. Берет на себя всю вину за неизбежное поражение и предлагает армии сдаться на волю победителя, а мирному населению предаться нашей милости. Он особо подчеркивает эти разные позиции, волю победителя для армии и нашу милость для мирного населения. «Сам он тоже сдается?» – спросил Гамов. О себе он говорит, что переберется в Кортезию и там продолжит войну с нами. А когда война переломится в их пользу, он в таком переломе уверен, вернется на родину освободителем. Он уже пробрался в Кортезию, затаился где-то в лесах Нардага и ждет случая махнуть через океан. Он такого случая не дождется, заверил Пиано. Наши водолеты контролируют побережье. Мы не пропустим ни одного судна к Нардагу, и ни одно их судно не выйдет в океан. Гамов возразил, защита побережья ненадежна, а появление путрамента в Кортезии нежелательно. Прищепа, надо захватить президента. Павел Прищепа ответил с большой осторожностью. Страна незнакомая, обширные леса, и путрамента любят. Вряд ли его выдадут, если и знают, где он затаился. Гонсалес, как и Удвард, редко бросал слово на ядре, разве что и спрашивал разрешения на очередные жестокости. Надо использовать дочь путрамента Луизу, как подсадную утку. Черный суд приговорил ее к смерти, но приговор, по вашему желанию, Гамов, пока не исполнен. Что нам мешает предложить путраменту сдаться в обмен на жизнь его дочери? Гамов размышлял недолго. «Принимаю, Гонсалес, но исполнять вы будете с Пустовойтом, каждый свой раздел плана». Сотрудничество с Пустовойтом не вызывало энтузиазма у Гонсалеса, но возражать он не осмелился. Дела в Нардаге шли, как мы их заранее наметили, но не с такой интенсивностью, как ожидали. Все, что относилось к нашим действиям, выполнялось точно. Уже на второй день вторжения во всех городах ввели нормирование воды. Вряд ли даже в армии суточная выдача превышала 2-3 глотка. Не только были сразу закрыты все столовые рестораны, но и воинские кухни потушили свои топки. И солдаты, и мирное население довольствовалось бутербродами и консервами. И высокое небо не омрачало ни одно облачко. Великолепное солнце днем, ясные звезды ночью могли в иных условиях порадовать самого придирчивого поклонника хорошей погоды. Но и жаркое солнце, и блестящие иллюминированные небеса создавали ощущение безысходности. А запущенные из Кортезии циклоны бушевали, не добираясь до побережья Нардага. Над океаном и над Кариной и Клуром. В этих странах за одну неделю выпала почти годовая норма осадков. Только когда Карина сама прекратила перенапрягать свои метеогенераторы, а возмущенный Клур двумя нотами, одна другой решительнее, заявил Кортезии, что выйдет из Союза, если великая заокеанская держава не перестанет превращать его плодородные поля в болото, Кортезы поняли, что пришла пора оставить своих союзников на произвол судьбы. В смысле, предоставить воле назначенных нами комендантов. И вынужденный отказ Карины в метеопомощи и решительный протест Клура против напущенных на него потопов в дальнейшем оказали исключительное влияние на весь ход мировых событий. Но в те дни даже Гамов, временами достигавший политического ясновидения, не смог и отдаленно предугадать, какие следствия породит энергичная метеорологическая контратака нашего скромного друга Казимира Штупы. Этот удивительный народ Нардаги, и осознав абсолютную невозможность сопротивления, не спешил поднять руки. Даже то, что мы встречали выходящих из городов женщин с детьми не как семьи врагов, а чуть ли не как дорогих гостей, Гамов отдал в этом смысле строжайшие указания Николаю Пустовойту и Готлибу Бару, не произвело смягчающего действия на призванных к оружию нардагов. Поручить свои семьи нашей милости они решились, но отдаться самим воле победителя, не испробовав импульсатор против импульсатора и вибратор против вибратора, нет. Это многим показалось горше смерти. Пустовойт не случайно разделил эти два понятия – воля победителя и милость его. Да и слишком долго каждому нардагу внушали, что ему вручено самое мощное оружие, какое знает сегодня человечество. Было безмерно тяжко сдавать это оружие врагу, не попробовав, так ли оно грозно. Несколько отрядов выбрались из своих укреплений и нападали на наши блокирующие посты. С опухшими от жажды губами, не способные не только кричать, но даже шептать, они, тем не менее, завязывали настоящие сражения. Зато помощи своих тяжелых электроорудий эти отряды смертников получить не могли. Ни один наш блокирующий пост не приближался к зоне их досягаемости. Это тоже было предусмотрено. В общем, можно было спокойно ожидать неизбежного завершения событий. Гамов так и вел себя. Он выглядел на редкость уравновешенным. Но я злился. План захвата Нардага был все же моей задумкой. И когда столица Нардага Парка объявила о капитуляции, а полевые войска, складывая оружие, стали выходить из укреплений, я вылетел туда. Военной необходимости в этом не было. С хозяйственными делами отлично справлялся Готлиб Бар. Он первым прибыл в парка. Но унять тревогу о поведении среди нардагов Аркадия Гонсалеса я не мог. Я чувствовал себя лично ответственным за нардаг и не желал предоставить всевластие Гонсалесу. Именно так, намеренно резко, я обосновал Гамову необходимость поездки в парк. И Гамов только мрачно кивнул. Я получил полновластие на умиротворение нардага. Лишь на прощание Гамов заметил. Собственно, и Гонсалес, и Пустовой действуют по моим инструкциям. Но если они не найдут согласованных решений, вы сами продиктуете им, что найдете нужным. Последнее слово за вами. В парке меня встретила охрана, высланная Гонсалесом. Два десятка черных воротников. Это был отличительный знак солдат Министерства террора. Сам Гонсалес приветствовал меня. Ничего худшего он не мог бы придумать. И я сразу дал ему понять, что играть его музыку не намерен. Я не забыл, как он расправился в забоне с пленными генералами. «Почему нет полевых солдат, Гонсалес? Я министр обороны, а не чиновник вашего ведомства». Он невозмутимо выслушал. Было что-то зловещее в удивительной красоте его лица. И он не сомневался, что я помню кровавую расправу с Сумо Париона и Кинзой Вардантом. «В вашей воле, Семипалов, заменить охрану. Диктатор потребовал от меня обеспечить вашу безопасность. Других солдат у меня нет». Я молча прошел к машине. Споры надо было начинать с более важных дел, чем цвет мундиров охраны. Гонсалес сел со мной. Я сделал вид, что погружен в рассматривание парка. Город был как город. Дома, улицы, площади, люди на улицах. На перекрестках высились щиты с портретами Франца Путрамента. Все проходили мимо, будто и не замечали их. Я показал на один из щитов. «Ваша работа, Гонсалес?» «Моя. Хотите посмотреть?» Я вышел из машины, на щите красовался Путрамент, средних лет мужчина. Усатое лицо, на голове военная фуражка, на груди набор орденов. Под щитом большими буквами объявление. Франц Путрамент, 43 года, генерал кавалерии, президент нардага. Развязал преступную войну против Латании, трусливо сбежал и скрывается. За поимки его награда в 1 000 000 золотых лат, за укрытие смертная казнь. Если президент добровольно не предаст себя военным властям Латании, будет казнена его дочь Луиза. Казнь Луизы Путрамент совершится в первый день месяца листопада в 12 часов дня. Председатель акционерной компании Черного суда, полковник Аркадий Гонсалес. «Логика у вас отменная, Гонсалес», — сказал я, возвращаясь в машину. «Казнить уже казненную. Ведь вы объявили, что приговоренные к казни все казнены. И забыли оговорить, что для Луизы сделано исключение. Вам могут не поверить, Гонсалес. И тогда Путрамент и не подумает выбираться из своего логова. Вы поддержали мое предложение о подсадной утке, напомнил Гонсалес. И не вспомнили сами, что Луиза уже объявлена казненной. Важно, что она жива и потеряет свою жизнь уже всерьез, если отец не вылезет наружу. А если Путрамент не поверит, что Луиза жива? Так ли трудно подобрать актрису, имитирующую ее облик? Очень трудно. Вы это сами увидите. И Пустовой это разрешил ей показаться в эфире, даже произносить короткие речи. Лично я считаю, что она за каждую такую речь заслуживает особую казнь. Свобода вражеской агитации не синоним милосердия к сдавшемуся врагу. Посмотрим, ответил я. В президентском дворце меня встретили Пустовой, Бар и Прищепа. Павла я не ожидал. Его присутствие в нардаге не оговаривалось. Впрочем, по роду своей службы он мог появляться в любом месте, не спрашивая разрешения ни у меня, ни у Гамова. Я обратился к нему. «Рад тебя видеть. Что скажешь?» Он развел руками. «Даже отдаленно не представляю себе, где Путрамент. Боюсь, 1 000 000 лат за его выдачу и смерть за его укрытие только умножат жаждущих его спасти. Итак, завтра казнь», — сказал я министрам. «Будет большим просчетом казнить женщину, хоть и осужденную черным судом». «Путрамент явится», – поспешно сказал Пустовой. «В эфир третий день передается обращение к нему и народу». «К нему и к народу. Народ слышит, народ не в тайных укрытиях». «Но слышит ли Путрамент? А если в его логове нет стереовизора?» «Вспомните, как скрывался Вилькамир Торба, переполненном водой у подвале. Даже присесть не мог, ни куска хлеба, дрожал, прижавшись к грязному стоку». «Что сообщают твои профессора разведки в нардаге, Павел?» «В нынешнем логове Путрамента, возможно, и нет стереовизора. Но вряд ли он брошен на произвол случая, как Вилькамир Торба. И если он уверится, что Луиза и вправду Луиза?» «Если уверится, А если не поверят? Поговорите сами с Луизой, посоветовал пустовой. И решите, можно ли подделать такую натуру. Пока Путрамент не отозвался, но у нас еще полные сутки. За стол бывшего президента я попросил сесть пустовой-то, чтобы не придавать своей особе чрезмерного значения. Но Луиза сразу опередила меня. «И вы тут, Семипалов, значит, предстоит серьезный разговор», — объявила она и уселась на диван. Я сказал, сколько мог вежливо. «Рад, что вы оцениваете меня как серьезного человека, Луиза. Но разве мои товарищи не вели с вами серьезных разговоров?» Она огрызнулась. «Я не сказала, что вы серьезный человек, генерал. Я имела в виду, что с вами пойдет серьезный разговор. Вы умнее своих товарищей, исключая лишь вашего диктатора. И как умный человек постараетесь исправить то идиотство, что они нагородили. Впрочем, заранее уверяю, исправить не сумеете». Пока она выпаливала свою тираду, я вдумывался в ее внешность. У женщин внешность гораздо больше, чем у мужчин, отражает натуру. Простое любование лицом, манерой причесываться, стилем одежды дает не меньше, чем вслушивание в их слова. Слова могут зависеть от настроения, от реплик спорщика, возникать случайно. Но ни одна женщина без раздумья не сделает праздничной прически, без предварительной прикидки не выберет губной помады, без зеркала не наденет платье. Луиза Путрамент давала достаточно внешних поводов, чтобы определить ее характер до того, как выкажет его. Она была некрасива, очень важный определитель женского характера. Худое, малокрасочное, белесое, я бы так сказал, лицо усеивали мальчишеские веснушки. Кстати, она во всем смахивала на мальчишку. Курносая, быстроглазая, с острыми локтями, еще более острыми коленками и руками, ни минуты не пребывавшими в покое. Если она не жестикулировала, то пальцы все равно непрерывно шевелились. И не от нервности души, а от желания самих пальцев пребывать в постоянной живости. Не знаю, был ли у нее женский бюст, она это скрывала под костюмом. Но то, что бедра скорее подходят для парня, и костюм скрыть не мог. И она была ярко-рыжей, волосы почти пламенели. Мне вдруг почудилось, что тот, кто обнимет эту голову, обожжет пальцы. Луиза, похоже, недолюбливала гребенки. Ее дикие по цвету волосы были также дико спутаны. Капризно, решительно, упрямо. Привыкла командовать, легко вспыхивает, уговорам не поддается. А на удар отвечает двумя. Солдаты подошла бы, в жены не дай бог. Вот так я мысленно нарисовал себе ее характер. И не очень ошибся, говорю это почти с гордостью. Она возмутилась моим пристальным взглядом и пошла в атаку. «Генерал, вы слишком любуетесь человеком, приговоренным вами к завтрашней казни. Я начинаю думать о вас плохо. Не надо думать обо мне плохо, Луиза. И я не любуюсь вами. Я прикидываю, как вести с вами разговор. Кстати, к смертной казни приговорил вас не я, а черный суд». Она мгновенно перестроилась. «Но тогда вы подтверждаете другое мое наблюдение, генерал. Ваши помощники глупцы. Особенно этот красавец стали и девицы, и плечами штангиста-тяжеловеса, которого вы возвели в верховные палачи. Объявить на весь мир о моей казни и потом предъявить всему миру живой. Так опозориться. И такому человеку вы поручили переговоры со мной. Он провалил их одним тем, что вторично приговорил меня к казни. Я старался не смотреть на Гонсалеса, так он был одновременно страшен и жалок. О каких переговорах вы говорите, Луиза? О том, чтобы упросить отца добровольно сдаться. Вы тоже будете убеждать меня пойти на это. Я была лучшего мнения о вашем уме, Семипалов. Вы так жестоко и эффективно расправились с собственной высокомерной Флорией, поступок незаурядный, акт большой политики. Неужели я ошиблась в вас? Вы и вправду повторите все идиотства Гонсалеса. Я уже знал, как держать себя. Ничего я не буду повторять, Луиза. Хотел посмотреть, какая вы, и правильно ли вам присудили завтрашнюю казнь. И как, посмотрели и поняли, что гожусь для петли? Завтра перед виселицей вам предоставят слово, и вы сами объявите миру, считаете ли петлю достаточным украшением своей шеи. Она поднялась с дивана, глаза ее горели. Семипалов, вы прогадаете, как и ваш неумный красавец. Завтра я снова объявлю миру, что вы тираны и захватчики. Я попрошу отца не поддаваться на уговоры, а бежать в Кортезию. И если завтра меня повесите, то возбудите во всем мире лишь негодование против себя. И долго вам расхлебывать заваренную Гонсалесом кашу. А мой отец ускользнет из ваших мохнатых лап и потом жестоко отомстит за меня. Вот так я завтра скажу, если допустите меня к эфиру. Буду внимательным слушателем вашей пламенной завтрашней речи, холодно уверил я, и приказал увести ее. У всех были такие смущенные лица, что я невольно рассмеялся, когда Луиза исчезла за дверью. «Бестия, а не девка!» — с ненавистью произнес Гонсалес. «Вот уж кого повешу с радостью!» «Такую отчаянную вешать жалко!» — высказался Прищепа. «Верю в появление ее отца!» — повторил Пустовой. «Я прямо спросил. Вы не придумали для нее такой же казни, какую проделали со мной? Она не менее достойна ее!» Пустовой вздохнул. «Такую операцию трудно подготовить в чужой стране. Вот отложить бы казнь!» «Возражаю!» — гневно воскликнул Гонсалес. Я попросил Прищепу остаться, остальных отпустил. С Павлом я мог разговаривать как с другом, а не только как с министром. Я со злостью сказал. Я поддержал идею Гонсалеса о подсадной утке, а сейчас раскаиваюсь. Что за чертенок эта женщина? Казнь ее вызовет возмущение в мире. Между прочим, Гамов ее уже раз пощадил. Почему он это сделал? Тебе не говорил? Это ведает только Гонсалес, но от него не узнать, о чем Гамов совещался с ним. Может, прямо позвонить Гамову? Не буду. У меня с ним не такие отношения, чтобы нарываться на новый отказ. Утро было ясное и теплое. Карина и Кортезия недавно гнали столько циклонов на Нардак, а Штупа так энергично поворачивал их на океан и на несчастный Клур, что на севере планеты исчерпались все водные ресурсы. Уже к 10 часам жара установилась, как в середине лета. На площадь прибывали Нардаги. Вскоре весь город и мужчины, и женщины с детьми заполнил обширное пространство перед помостом. Я спросил Прищепу, новостей нет? Никаких. То, о чем я говорил. До Путрамента не доходят вести о его дочери. На помосте появилась Луиза. Ради торжественного случая она надела нарядное платье, но оно лишь подчеркивало ее некрасивость. Впрочем, решительность в каждом движении, ни намека на подавленность и уныние, заставляли видеть ее именно такой, какой ей хотелось. Она была хороша и без красивости. Пустовой Цам поднес ей микрофон. Она звонко прокричала в него. «Отец, мне разрешили сказать последнее слово. Если слышишь меня, то знай, я не хочу, чтобы ты вызволял меня. Моя жизнь не стоит твоей. Ты нужен нашему народу, а не только мне. Скрывайся и готовь борьбу. Только ты сумеешь ее возглавить. Я верю в тебя, отец. Прощай». Толпа ответила на ее обращение к отцу смутным гулом. Мужчины кричали, женщины плакали. С раскрасневшимся лицом, с горящими глазами, она возвратила микрофон. Теперь она стояла, выпрямившись и закинув голову. Рыжепламенная копна волос закрыла половину лица. Поза гордой мученицы очень шла ей. Я с отвращением сказал Прищепе. «В палачи я не нанимался, Павел. И если наш министр милосердия смиряется перед Гонсалесом, я собственной властью освобожу ее от виселицы, чтобы потом Гамов не говорил. Я поддержу тебя перед Гамовым. Что там за смятение? Посмотри». В той стороне толпы, что замыкала выход с площади на главную улицу, возникло движение. Наши солдаты держали все дороги к площади открытыми. Но сгущавшаяся толпа суживала просветы, переливалась с тротуаров на мостовые. Но на главной улице люди вдруг стали раздаваться, валили обратно на тротуары, жались к домам. Не прошло и минуты, как полностью раскрылась перспектива центрального городского проспекта. И мы увидели вдали трех всадников, скачущих на площадь. Впереди картина, прижимаясь к шее коня, мчался сам Путрамент. «Он! Он!» – закричал Пустовой. Он плакал, вытирая слезы с толстых щек. Он все же не верил, что президент Нардага явится выручать дочь ценой своей гибели, хотя уверял нас, что будет так. Путрамент вырвался на площадь и помчался к помосту. Два всадника и его охрана неслись к нам. Гул, не стихавший в толпе, превратился в тысячеголосый вопль. И я увидел преображение толпы. Только что это было море голов, собрание разномастных шляп, фуражек, пышных волос и лысин. Теперь же все вокруг обернулось лесом рук, взметнувшихся над головами. Руки отталкивались, сплетались, своя со своей, своя с чужой. И не было уже видно ни голов, ни тел. Вся толпа, сгрудившаяся у помоста, вмиг превратилась в лес восторженных рук. Вся столица, завоеванная, но не покоренная, ликующе приветствовала своего руководителя, явившегося обменять жизнь дочери на собственную. Путрамент соскочил с коня и взбежал на помост. Только теперь Луиза выдала себя, разрыдалась и упала отцу на грудь. Он обнимал ее, прижимался губами к ее огненным волосам, что-то нежно говорил. Потом он отстранил ее и оглянулся. Сперва его взгляд упал на Гонсалеса, потом он перевел его на Пустовойта, потом на меня с Прищепой, мы стояли рядом. И лицо Путрамента выразило, что он знает каждого, и к каждому у него свое отношение. От Гонсалеса он отвернулся с отвращением. Пустовойту не показал интереса. Так же он отнесся и к прищепе, а на мне его глаза задержались. «Семипалов, так?» У него был низкий, глуховатый голос. «Очень неприятно с вами познакомиться, генерал». Он подчеркнул слово «неприятно», чтобы показать, что сознательно заменил им традиционное «приятно познакомиться». «Вы уже раз обыграли меня, заставив поспешно отступить от собственных границ. Я поверил тогда в лживые заверения вашего агента Войтюка. И сейчас ваша игра сильнее моей. Вы завоеватель моей страны. Каковы ваши следующие шаги? Сейчас будете меня вешать или дозволите немного побыть с дочерью?» В толпе произошла новая перемена. Помост основательно возвышался над мостовой, и грохочущая толпа видела, что Путрамент заговорил со мной. Всем сразу захотелось услышать президента. Переход от неистового рева и гула был так неожиданен, что внезапно наступившая мертвая тишина оглушила меня чуть ли не больше, чем прежний грохот голосов. Услышать Путрамента могли только ближние зрители, но дыхание затаили все. Гонсалес обычно не захватывал разговор, он довольствовался репликами. Страшная должность наделяла значением любое его слово. Но сейчас, обиженный пренебрежением Путрамента, он заговорил первый. «Президент, если вы настаиваете на немедленной казни...» «Нет», — сказал Пустовой, и рукой отстранил стоящего рядом Гонсалеса, словно тот был опасен уже тем, что выдвинулся вперед. И жест Пустовой-то, и то, что он, всегда смирно молчавший и только горестно вздыхавший, если что было не по нему, так вдруг заявил о своей роли, заставило меня с прищепой переглянуться. Наш министр милосердия становился иным, чем мы его всегда знали. О немедленной казни не может идти и речи. И будет ли вообще казнь, решит суд. Пока же, господин президент, мне велено доставить вас к диктатору для разговора о вашей дальнейшей судьбе. Пустовой говорил в микрофон, и его решение разнеслось по всей площади. В ответ толпа вторично впала в неистовство. Снова над морем голов вздыбились валы качающихся рук, снова вопли сотрясли всю площадь. Если раньше нардаги ликовали от того, что их президент добровольно предаст себя казни, то сейчас они торжествовали, что казни не будет. Воистину нардаги были непостижимы для людей с нормальным мышлением. Пустовойт обратился к Путраменту, подчеркивая голосом почтительность. «Соблаговолите, господин президент, пройти в ваш дворец». «В мой бывший дворец», — возразил Путрамент, и, обняв дочь за плечи, последовал с ней за Пустовойтом. Гонсалес не отставал от них, а мы с прищепой замыкали шествие. В зале, где мы недавно старались угадать, что нас ждет в сцене объявленной казни Луизы, и где за столом президента сидел Николай Пустовой, произошла новая неожиданность. Пустовой показал Путраменту на его прежнее кресло. «Прошу вас сюда!» Путрамент не удержался от насмешки. «Зачем такая честь человеку, которого собираетесь казнить? Ваша дальнейшая судьба будет зависеть от ваших дальнейших действий», спокойно сказал Пустовой. «А также и от действий, которые вы совершили в прошлом», внес свою мрачную поправку Гонсалес. Путрамент снова обратился непосредственно ко мне. Он не уставал подчеркивать, что одного меня считает ответственным за трагедию его народа и его самого. «Вы собираетесь вести переговоры со мной, генерал?» «Нет, переговоры или разговоры у вас будут с нашим диктатором, намерения его мне неизвестны. Пока же я рад, что вашей дочери больше не грозит казнь, и что избавлением ее от гибели, какая ни будет дальнейшая судьба, вы показали нам, что способны на неожиданное благородство». «Неожиданное?» – иронически переспросил Путрамент. «Какая же неожиданность, если вы трижды в день передавали мне приглашение явиться на выручку дочери? Если бы я раньше узнал об этих передачах по стерео, и если бы мои охранники раньше раздобыли лошадей, я сдался бы вашим палачам еще до того, как они вывели Луизу на помост с виселицей». «Мы этого не знали», — холодно возразил я. «Но мы хорошо помнили, что вы предали на казнь ваших же генералов, когда сочли, что выручать их будет вам невыгодно. Мы не могли исключить, что собственную жизнь вы сочтете более важной, чем жизнь дочери. Она ведь не генерал, как те вами преданные. И она страстно умоляла вас не выручать ее. Возможно, хотела украсить своим самопожертвованием ту участь, которую вы ей уготовили. Это был, конечно, жестокий удар». Луиза вскрикнула от возмущения. Путрамент побелел. Он еле выговорил трясущимися губами. «Что вы еще скажете, генерал Семипалов? Только то, что вы отличный всадник. Это тоже для меня неожиданно. Я сделал знак прищепе. Мы вместе вышли. Я сказал Павлу, что хочу на аэродром. Он вызвал машину, Толпа на площади еще не разошлась, но прежней толкотни уже не было. Когда мы подошли к машине, мимо выстроившейся охраны быстро прошла какая-то женщина. Она резко взмахнула рукой. Синяя молния сверкнула мне в глаза. Я услышал отчаянный крик прищепы. «На помощь! Семипалова убили!»